Алло, здравствуйте, Маргарита, позовите, пожалуйста. Куда вы звоните, Гриша? Маргарите. Какой Маргарите? Блинковой. А ты кто? Алексей. Какой Алексей? Что значит, какой друг? Ее нет дома? Не звони сюда больше никогда. Почему не звонить? Алло, здравствуйте, Маргарита, будьте добры. Хуй глотатель, не звони сюда, блядь. Это же сам у меня будет. Это железнодорожный город. Алло. Здравствуйте, как можно получить ваш автограф? Приходи, я тебя на харе распишусь, блядь, бритвой. Алло. Святослав Викторович? Кто говорит, присядьте. Здравствуйте, меня зовут Виктор Андреев, я из редакции «Комсомольской правды». Я вот пишу статью по поводу пранкеров, вы не могли бы дать несколько комментариев? Любезный, постарайтесь мне больше не звонить, договорились? Ну вы дайте нам комментарии, мы просто напишем. Я хуй положил на ваши комментарии, ты понимаешь, вы для меня как опарыши, блядь. А вы не телефон...